Глава 17. Злата. Пока мы шли по мощенным дорожкам огромной территории клуба, забыв про страх, я не успевала удивляться масштабам этого заведения. Оказалось, что папа привез нас к служебным воротам, а главное здание клуба, где принимали гостей, находилось намного дальше. Там, судя по информации, что я успела найти в сети, фасад и широкая лестница были украшены мрамором, неоновыми огнями горела огромная вывеска, а на входе стояли хмурые неприступные охранники, пропускающие внутрь далеко не всех. Мы же проходили мимо невзрачных зданий, ничем не напоминающих о своем назначении. У некоторых сновали рабочие, разгружая из больших машин продукты и алкоголь, у других женщины в серой форме закатывали по специальным пандусам тележки с бельевыми мешками. Территорию явно обслуживали по всем фронтам, покрывая потребности важных гостей и многочисленного персонала. Прачечная, кухня, открытые веранды и зоны барбекю. Но главное, здесь было даже кафе и двухэтажный корпус для сотрудников, проживающих здесь постоянно или на время сезонной работы. У жилого здания стояли красивые резные беседки и кованые лавочки, но сейчас они пустовали. Суетились лишь сотрудники, задействованные в уборке, готовке и стирке. На нас они не обращали внимания и будто бы вообще не замечали. «Территория тщательно охраняется», — притянув маму за талию, тихо произнес папа. И, оглянувшись на охрану, сопровождающую нас к корпусу управляющего персонала, перечислил. «Камера, закрытая территория, пропускной режим. Думаю, мы сделали правильный выбор». «Лана плохого не посоветует», — поддакнула мама, а папа притормозил и нахмурился. «Это была ее идея?» — помрачнев, уточнил он и, поджав губы, ворчливо добавил. «Почему сразу не сказала? Она же может слить информацию». «Прекрати!» — шикнула на него мама и, бросив на нас с Аней напряженный взгляд, заговорила тише. «Светка, моя подруга, черт знает сколько лет, а Злату знает с пеленок». И потом, не забывай, что она крестная нашей дочери. Лана переживает за нашу дочь, как за родную, и... «Да брось!» — раздраженно отмахнулся папа и, покачав головой, вздохнул. «Яхонтовы трясутся только за судьбу и благополучие своего драгоценного сыночка. Руслан, они наши друзья!» — напомнила мама и, помолчав, настороженно поинтересовалась. «Что-то не так? У вас с Давидом появились разногласия?» «Неважно», — буркнул папа и, потупив взгляд, проворчал. «Оказалось, что проблемы и дружба не всегда совместимы. В любом случае, мы уже здесь, и других вариантов нет. Идем. Если что-то пойдет не так, мы просто уедем». В сером здании, куда нас привела охрана, интерьер поражал кричащей роскошью. Стены, шторы, паркет — все в темных или серых тонах, разбавленных золотыми вензелями и элементами декора. Витые подсвечники, массивные люстры, статуэтки, картины и зеркала в тяжелых рамах, мебель в кожаной обивке, ковры с толстым ворсом и... На миг мне даже показалось, что мы оказались в старинном замке, но сочетание непривычных элементов не отталкивало, а завораживало. В огромной приемной хозяина клуба обстановка тоже кричала о роскоши и шике, но толком осмотреться мы не успели. Навстречу вышла длинноногая блондинка и, сдержанно улыбнувшись, указала рукой на массивную дверь. «Вас уже ждут», — сообщила она, и, смерив меня и Аню прищуренным взглядом, вкрадчиво дополнила. «Девушки могут подождать в приемной». «Но моя дочь тоже должна», — начал папа, но его перебили. «Такого распоряжения не было», — с нажимом произнесла девушка и, направившись к двери, позвала. «Прошу за мной и напоминаю, что время на встречу ограничено». Нам с Аней пришлось остаться, но посекретничать не удалось. Секретарша любимого почти сразу же ушла, а охранники, сопроводившие нас к своему хозяину, так и стояли у двери. Не шевелились и не разговаривали, на нас не смотрели, но их присутствие напрягало, и я даже не решилась сесть на один из роскошных диванов. Закусив нижнюю губу, Аня опасливо озиралась, а на ее побледневшем лице отражался страх. Решив поддержать, я подошла ближе и, тронув ее за руку, охнула. «Да ты ледяная!» — прошептала, косясь на безмолвных охранников и, пытаясь встряхнуть подругу, пихнула ее в плечо и поддразнила. «Ань, ты чего трясешься? Это меня привезли на отбор невест, а ты лишь поддержка». «Давай уйдем», — выдохнула она и, качнув головой, сбивчиво протараторила. «Я передумала. Не хочу больше здесь находиться. И тебе не советую. Сбежим, а?» Ее неподдельная паника тут же передалась мне, но бежать было попросту некуда. Похлопав ресницами, я криво усмехнулась, но сказать ничего не успела. По моим подсчетам, родители отсутствовали не более 5 минут, и я предполагала, что столь важный разговор должен был продлиться дольше. «Можете ехать домой», — выйдя из кабинета, произнес мужчина лет 45 и, скрестив руки на груди, дополнил. «Охрана вас проводит, а детали я обсужу с вашей дочерью и ее...» Завершая фразу, он повернулся в нашу сторону и вдруг замер на полуслове. Он был удивлен, вернее, шокирован настолько, что это заметили даже его охранники, немедленно шагнувшие ближе. Сегодня я выглядела шикарно, и в сложившейся ситуации вполне поняла бы его реакцию. Но Любимов смотрел не на меня. Справившись с первым шоком, Ярослав расплылся в хищной улыбке, прищурился и, покачав головой, решительно направился к... Ане. Подруга попятилась к выходу и, глядя на хозяина отеля расширенными глазами, дышала так, будто задыхалась. Схватившись за ручку двери, Аня попыталась ее открыть, но та оказалась заперта. Осознав, что ей не сбежать, подруга вздернула подбородок и, скрестив руки на груди, ответила Любимову взглядом, полным ненависти и вызова. «Ну, здравствуй, Аня», — пророкотал Ярослав. И, уперев одну руку над головой жертвы, загнанный в угол, усмехнулся. «Как тесен мир, не находишь?» «Вы обознались», — огрызнулась подруга. И, бросив на меня многозначительный взгляд, добавила уверенным тоном. «Я ухожу. Выпустите, иначе я... Далеко собралась? Еще не набегалась?» Перебив, вкрадчиво проурчал Любимов и, склонив голову на бок, продолжил изучать Аню дотошным взглядом. «Яр, ты отвлекся от нашего вопроса», — тактично кашлянув, вмешался папа. Но хозяин клуба его фразу проигнорировал. Теперь Ярослав напоминал хищника, готовящегося к прыжку. Матерый, опасный, самоуверенный и всесильный. Сейчас мы были на его территории, и предсказать, чем закончится наш визит, уже не представлялось возможным. От его взгляда коленки подкашивались даже у меня, что уж говорить о бане. Подругу я тоже не узнавала. От привычной скромности не осталось и следа. На своего захватчика она смотрела с вызовом, но все равно напоминала взъерошенного котенка, шипящего на огромного пса. Закончив визуальную инспекцию объекта, трясущегося, пожалуй, не только от страха, но и от нескрываемой злости, Любимов повернулся к своим охранникам и лениво скомандовал. «Уведите Анну в мой номер, заприте и охраняйте до моего возвращения. Если сбежит, пеняйте на себя». «Что значит «уведите и заприте»?» Отбросив робость, возмутилась я, но удостоилась лишь раздраженного взгляда. «Злата Руслановна, а вас прошу пройти в мой кабинет». Словно забыв, о чем только что шла речь, Любимов направился к себе, а родителям бросил уже на ходу. «Свободны. Дальше я сам разберусь». «Договоренность аннулируется», — косясь на охранников, окружающих Аню, отчеканила я и, топнув ногой, добавила. «Мы уходим. И Аня тоже». Мама переводила растерянный взгляд с меня на бывшую горничную, потом на папу и жутко довольного Любимова, но сказать ничего не решалась. Папа же хмурился и будто что-то обдумывал. «Это она?» Шагнув к Ярославу, произнес он растерянно и, смутившись, пробормотал. «Прости, я не знал. Даже предположить не мог». «За мою помощь вы ничего не должны», — подняв руку, отозвался Любимов и, бросив взгляд на дверь, закрывшуюся за уводящими Аню охранниками, отчеканил. «Но забудьте о девушке. Не было такой, не знаете, не помните». «Я так не могу», — помявшись, выдавил папа и, нахмурившись, намекнул. «Мы не знаем всего, что произошло, и девушка явно не хочет. Тогда уходите», — отрезал Любимов и, набычившись, отчеканил. «Она остается. Нет времени на объяснение. К тому же это не ваше дело». «Руслан, не надо», — — попросила мама и, тронув папу за руку, проворчала. «Нам надо думать о дочери, и он прав. Это не наше дело». Родители переглянулись, а потом перевели на меня напряженные взгляды. У меня был выбор — уйти с ними и надеяться, что мы найдем другой выход, или... Не зная причин, я не могла оставить подругу в лапах беспринципного олигарха. И я решилась. «Вам пора», — кивнула я и, улыбнувшись, пообещала. «Я справлюсь. Все будет хорошо».